Свидетельства против него были просто убийственными. Что можно было им противопоставить? И что оставалось делать с ними присяжным? Они отсутствовали только 10 минут, и пока их не было, ни один из сидевших в зале ни на секунду не усомнился, каков будет их вердикт. Джеффри Грей виновен в умышленном убийстве. Хиллари захлопнула папку. У нее уже не было сил читать дальше. Да в сущности в этом не было и нужды. Суд в точности повторил предварительное слушание. Показания проверялись более тщательно, но это были все те же показания. Заключительная речь длиннее, но факты столь же убийственными. И все это она уже читала. Присяжные отсутствовали не 10 минут, а полчаса. Но, вернувшись, вынесли все тот же вердикт. Джеффри Грей виновен в умышленном убийстве.